Лесной массив. Штат Аризона. 5 километров от Флагстаффа. 16 июня 2010 года. «Как тебя зовут?» Я заглушил мотор и повернулся к девчонке, которую мы отбили у мексиканцев. Тогда на дороге разбираться было не время, в любой момент могли появиться другие бандиты. А вот сейчас кое-что выяснить было нужно. «Слушай», — тотчас окрысилась Энджи, — «а не пойти ли тебе такому крутому на всем известные 4 буквы?» В английском языке матерные выражения в основном состоят из 4 букв. Есть даже такое выражение «four-letter words» — примечание автора. «Вали отсюда, по лесу пройдись, а мы тут сами». Злой и добрый полицейский. Неплохо. Вышел из машины, не забыв повесить на плечо ремень от винтовки. Глубоко вдохнул чистый лесной воздух. Позади хлопнула дверь рейндж-ровера. Питер тоже с автоматом за спиной. Выглядел и действовал он уже как заправский боец. Все-таки воспитание на военной базе не вытравить ничем. Даже долгим сидением в научной лаборатории. Подошел ко мне, чиркнул зажигалкой, нервно затянулся. Краем глаза я заметил, что руки у него дрожат. «Ты чего так раскис? Дальше поедем, там еще и не такое дерьмо будет. Привыкай». «Слушай», — брат нервно затягивался сигаретой, — «ты вот мне скажи, как же мы до этого всего дошли? Ведь у нас, считай, средневековье. Это у нас, в нашей стране, в 21 веке». «Так тебе же лучше знать, чем кому-либо на этой земле», — хохотнул я и тотчас понял, что перегнул палку. «Слушай», — начал я совсем другим, серьезным тоном, — «я не знаю ответа на твой вопрос. Честно, не знаю. Знаю только, что налет цивилизованности у нас очень тонок. И сейчас все то темное и злое, что из-под валь копилось, прорвалось наружу, оно захлестывает нас. У нас задача простая — добраться домой, а там поглядим. Вот и все. И не грузись». За спиной хлопнула дверь, к нам подошла Энджи. «Дай сигарету», — обратилась она к Питеру. «Ты что, куришь?» — изумился я. Бросила. «Дай сигарету». Питер вытряхнул из пачки длинную коричневую сигарету, поднес огонька. Затянувшись, Энджи сильно закашлялась. «Слушай, отравиться ты успеешь», — мягко сказал я, отнимая у нее сигарету и туша ее. «Тем более сигареты скоро дефицитом станут. Отвыкла, и хорошо. Лучше расскажи, как зовут девчонку, которую мы вытащили из фургона». «Она заговорила?» «Марии ее зовут», — мрачно ответила Энджи. «Ей всего 17. 2 дня назад исполнилось. Хороший праздник, не правда ли?» «Ну, мы же ее отбили. Неплохой подарок на день рождения». «Хорош ерничать. Короче, тот парень, он коп». «В смысле?» «Не понял я». «Ну, тот, в которого ты ее заставил стрелять, он коп». «Так я в этом и не сомневался. Вырядился под копа, сволочь, и грабил на дороге. Интересно, где он машину и форму достал?» «Ты не понял? Он настоящий коп». «Мать твою!» — изумленно выругался я. История, которую рассказала Мари, была простой и страшной. В их городке 4 года назад устроился на работу в полицию этот мексиканец, Хулио Суарес. Взяли его без проблем. Желающих работать в полиции особо не было. Кого затащить в такое захолустье? Поэтому Суарес пришелся как нельзя кстати. Начальник полиции мечтал только о скорой пенсии, ни во что вникать он не хотел. Поэтому Хулио, который никогда не отказывался от порученных ему дел, скоро стал правой рукой шефа полиции. Примерно пару лет назад в городе стали появляться мексиканцы, один за другим. Один мексиканец купил местную, загибающуюся от недостатка заказов лесопилку, и заказы чудесным образом появились. На лесопилку брали только своих. Потом открылся и новый магазин. Испокон века население городка отоваривалось в универсальном магазине мистера Джима Иглстона. Этот магазин передавался в семействе Иглстонов по наследству. Но в одну из ночей он странным образом сгорел вместе с хозяином, мистером Джимом. Расследование, которое проводил Суарес, ничего не дало. И новый магазин открыли уже мексиканцы. Чем дальше, тем приезжих мексиканцев становилось все больше, и вели они себя все наглее и наглее. Произошло два случая изнасилования, ни одному не дали хода. Наконец, несколько месяцев назад одного из жителей городка, который серьезно конфликтовал с приезжими, нашли в лесу с головой, разможженной пулей. Официальная версия смерти – случайная пуля охотника на оленей, хотя был не сезон. А когда все это началось, несколько дней назад, как я прикинул, на седьмой день катастрофы, когда стало понятно, что власть отныне принадлежит тем, у кого есть стволы, ситуация резко поменялась. Оказалось, что у каждого приезжего заныкан как минимум один незарегистрированный ствол. Прочесав городок, мексиканцы расстреляли всех, кто им по каким-либо причинам не нравился, остальных же обратили в рабов. Так, на месте обычного американского городка в считанные дни было создано небольшое рабовладельческое государство. А поскольку боевиков было много и им надо было чем-то заниматься, решили грабить на дороге. Мари же стала личной добычей Суареса, своего рода наложницей. Отлично зная свою разузданную братью, он постоянно держал ее при себе. Однажды она попыталась сбежать, но неудачно. Суарес ее поймал и сильно избил. Так все и продолжалось, пока не пришли мы. «Она вообще как?» «Идиотский вопрос», — раздраженно ответила Энджи. «Ее родители убили, ее саму захватили в заложники, изнасиловали. А ты спрашиваешь, как она? Только идиот может такие вопросы задавать». Кажется, я сильно ошибся. Существует еще и третий способ, как вывести женщину из депрессника. Надо просто найти какое-нибудь несчастное живое существо и поручить ей заботу о нем. Все-таки материнский инстинкт – штука сильная, даже у феминисток и агентов ФБР. «Что дальше с ней делать будем?» – спросил я, как бы раздумывая вслух. «Дальше ее в таком виде вести нельзя. Еще подумают, что это мы с ней такое сотворили. А одежды на нее у нас нет. Да и нам бы запасная не помешала. Оружием затарились до кучи, жратва есть, а вот про одежду не подумали». «Может, в город заедем?» — сказал Пит. «Там же должен быть супермаркет какой-то или что-то в этом роде». «Город заехать. Еще не факт, что нас в город пустят. Сейчас мелкие города окружены баррикадами, крупные же... Там одержимых столько, что из пулемета не отобьешься». «Вы все не про то», — решительно сказала Энджи. «Мы должны уничтожить бандитов и освободить город. Мари нам покажет, где это». «Слушай, ты в своем уме? Там этих бандитов человек 100, я их вчера ночью видел. Стволы у каждого, а нас всего 3. Машины не бронированы, ни одного гранатомета, мин тоже нет. К пулемету патронов 4 сотни и все. Нас там порвут просто. Черт, мы должны это сделать». В глазах у Энджи появились слезы. «Мы должны. Я не знаю как, но должны. Там же люди, а мы полицейские. Ты же присягу давал». Я полицейский в Техасе, а ты в Вашингтоне. Втроем мы не справимся, это точно. Если по дороге попадется пост армии или национальной гвардии, можно сообщить о происходящем. А так... Для штурма этой деревни нужны вертолеты и бронемашины. Так что отставить. Лучше вот что. Нашу новую спутницу нужно провакцинировать от одержимости. В машине совместимых людей быть не должно. Рисковать я не хочу. Мне это сделать или... «Или», — ответила Энджи, — «я сама».